Глава 18. Карлос, 5 лет назад, 15 августа, Сан-Хосе, Калифорния. По комнате разнесся приглушенный шум. Казалось, кто-то забивал гвозди молотком в стену, но ощущалось так, как будто это происходило в моей голове. Острая боль пронзила голову. Бум-бум-бум. Я разлепил слипшиеся после сна веки. В комнате было темно. Я моргал и моргал, пытаясь привыкнуть к полнейшей темноте. Бум-бум-бум. Карлос! Мое имя прошло сквозь стены. Воспоминания о прошлом вечере, вернее их отсутствии, прокатились по моему мозгу, как перекати-поле по пустой дороге. Никакого направления, полностью во власти ветра. Утром я в какой-то момент закрыл плотные шторы, чтобы блокировать солнечный свет, и теперь я ни черта не видел. Я прижал ладони к глазницам. Бум-бум-бум. «Открой эту проклятую дверь, Карлос! Пока я не спустилась вниз и не попросила портье сделать это!» «Иду», — проскрипел я, скатился с кровати и упал на колено. Мигрень, горевшая вчера, словно лесной пожар, за ночь прошла, но тело болело. Мышцы затвердели после крепкого сна в последние несколько часов. Я поднялся на ноги, принялся нащупывать путь к двери, вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на стены. Большой палец ноги налетел на кресло у письменного стола, и я выругался. Боль распространилась до подбородка. Я толкнул кресло под письменный стол. Я не помнил, что выдвигал его. Бум-бум! Я повозился с замком и открыл дверь. Глаза Нат округлились, как у кошки, застигнутой врасплох. Она ахнула, потом напряжение спало. «Ты здесь! Слава Богу!» Наталья посмотрела вниз, и ее глаза снова сузились. «Ты голый!» Она шлепнула ладонями по моей груди и втолкнула меня обратно в комнату. Дверь за ее спиной захлопнулась. От контакта с ее кожей мой мозг проснулся, проснулось и тело. «Над!» — простонал я. Мои руки обвелись вокруг нее, словно щупальца осьминога. Я подтолкнул ее к стене и прижался к ней всем телом. «Ты здесь!» «И черт подери, ты просто потрясающе!» Я крепко поцеловал ее. Руки скользнули под рубашку и легли на груди. Мои бедра задвигались, я снова застонал. Наталья задохнулась. «Карлос!» «Прямо здесь!» Я укусил ее за шею. «Ой, Карлос!» Она шлепнула меня по плечам. «Нетерпеливый дьявол!» Подумал я с рычанием. Я завозился с молнией ее джинсов. Она подняла колено между нами, попав мне прямо под дых. «Уф!» Она вывернулась из моих рук и отошла на безопасное расстояние. «Какого черта, Карлос?» — вспылила она и включила свет. «Черт!» — я крепко зажмурился. «Что ты, черт подери, делаешь?» Я сощурился и посмотрел на нее. Она явно злилась. Лицо под веснушками покраснело и напоминало помидор, кулаки уперлись в бедра. Она была такой чертовски восхитительной и горячей. И как же здорово, что единственный человек в мире, которому я доверял, был здесь, рядом со мной. От этого мое возбуждение только усилилось. «Ты меня завела, Над!» Я жестом указал на промежность. Она нахмурилась и посмотрела на смятую постель. «Ты проспал все это время?» «Ну...» Я потер шею. Взгляд метнулся к кровати. На полу валялись смятые простыни. «Да». Ее ноздри расширились. «Тебе, вероятно, нужно в туалет». При упоминании об этом мой мочевой пузырь завопил, а эрекция пропала. «Что с тобой случилось?» «Мне надо помочиться». Я включил свет в ванной и ногой захлопнул дверь. «И зубы почисти!» — крикнула она мне вслед. «От тебя воняет!» Я облегчился, вымыл руки, плеснул холодной водой в лицо, надеясь, что холод разгонит туман, сгущавшийся в моей голове. Я не мог думать, не мог сосредоточиться. Потом я дважды почистил зубы, натянул трусы и рубашку и вернулся к Нат. Она подняла шторы, включила кондиционер, чтобы разогнать застоявшийся воздух, и успела привести в порядок постель. Простыни снова оказались на матрасе. Теперь Нат просматривала маленький блокнот. Она подняла глаза, когда я подошел, и закрыла его. «Я не находила себе места от тревоги за тебя. Я все время звонила и отправляла сообщения после того, как ты бросил трубку». Мой взгляд метнулся к прикроватной тумбочке. «Где мой телефон?» «Вот он», — Наталья протянула его мне. Я нашла его на полу, вместе с миллионами моих звонков и сообщений, оставшихся без ответа. Я включил экран, увидел вереницу уведомлений, бросил телефон на письменный стол и рухнул в кресло. Я забыл отключить беззвучный режим перед тем, как рухнуть в постель. Сомневаюсь, что ты бы их услышал. Ты спал мертвецким сном. Ты знаешь, сколько времени я барабанила в дверь? 10 минут. Она ответила на недоумение на моем лице. Я поскреб заросшее щетиной лицо. Я ненавидел тебя за то, что заставил ее волноваться, и за то, что ей пришлось лететь сюда. Нат, я отдам тебе деньги за авиабилет. Она закатила глаза и поджала губы. Я догадался, что моя фраза обидела ее, потому что она отошла к окну, сложила руки на груди и стала смотреть на самолет, заходящий на посадку. «Господи, Карлос, я люблю тебя, но не пугай меня так», сказала Наталья после того, как самолет покатился по взлетной полосе. Она провела пальцем под глазами. Мне хотелось заплакать вместе с ней. Но я понял, что и без того упал в ее глазах. «Озабоченный ублюдок!» «Иди сюда», — позвал я, раскрывая объятия. Она свернулась у меня на коленях, положила голову мне на плечо, уткнувшись лицом в шею. Мы обняли друг друга и несколько минут просто сидели. Это было блаженство. «Я постараюсь больше не пугать тебя так». Это прозвучало не очень уверенно. Я нежно поцеловал ее, надеясь успокоить нас обоих. Она поерзала у меня на коленях, усаживаясь поглубже. «Не переживай за моего прилета. Я все равно собиралась в понедельник лететь в Лос-Анджелес». Я жал губами мочку ее уха. «Что у тебя в Лос-Анджелесе?» «Победительница конкурса «Мисс Малибу Про». Она живет в Санта-Монике. Мы с папой встречаемся с ней по вопросу лицензии на наши новые лонгборды. Мисс Малибу Про принимает у себя соревнования на лонгбордах. Те самые, с дизайном Мари. Те самые. Но я не хочу об этом говорить». Наталья снова прижалась ко мне и уткнулась в шею. Большие пальцы ее рук гладили мое лицо. Я скорее слышал, чем чувствовал, как щетина царапает ее кожу. Складка между ее бровями стала глубже. «Что с тобой случилось вчера?» «Я не знаю. Не могу вспомнить». От этого признания мое сердце забилось чаще. «Это амнезия? Или ты слишком много выпил и отключился?» «Последнее, но без вмешательства алкоголя». Я легонько сжал ее обтянутое джинсами бедро. Тома ждал меня в аэропорту. Наталья приоткрыла рот. «Что? Как?» «Возможно, мое удостоверение личности подало сигнал, когда я проходил через таможню». Наталья резко вдохнула, и я поцеловал ее в нос. «Не беспокойся. Никто не собирался меня арестовывать. Но Томасу кто-то сообщил, что я здесь. Думаю, за мной установили слежку». «Карлос», — в ее голосе послышалась тревога. «Томас предложил показать мне город и встретиться со старыми друзьями. Он решил, я приехал потому, что мне захотелось узнать о самом себе». «Так и есть», — подтвердила Наталья. «Да, но я сказал ему, что это не так. Он пригласил меня на ланч, и...» Я нахмурился, пытаясь поймать вчерашние события. Что-то от меня ускользало. «И что?» Пальцы Натальи постучали по моей шее, чтобы привлечь внимание. «Томас рассказал Эмельде и Эйми не всю историю о Джеймсе. Я обо всем рассказал Наталье, а когда закончил, ее нежные черты затуманились от недоверия и страдания». «Боже мой, Карлос, Тебе нужно немедленно сесть в самолет и вернуться к сыновьям. Твоя жизнь может быть в опасности». Паника заставляла ее произносить каждое следующее слово громче предыдущего. Я резко покачал головой. «Нет, я так не думаю. Фил в тюрьме и не знает обо мне, пока он и картели Дальго уверены в том, что Джеймс мертв, а Карлос не может вспомнить, что случилось. Я ни для кого не имею никакой ценности. Для меня имеешь. И для Джулиана с Маркусом. Да, я знаю, но послушай. Есть еще кое-что. После ланча Томасу позвонили, ему надо было заехать на какой-то склад, прежде чем везти меня в гостиницу. Я помню, как ждал его в машине, а потом... Я нахмурил брови. Потом он высадил меня у гостиницы. Ты не можешь вспомнить, что было между ожиданием в машине и приездом в гостиницу? Я поднял Наталью со своих колен и прошелся по комнате. Нет. И у меня голова разрывается от боли всякий раз, когда я пытаюсь думать о том, что случилось. Что-то точно случилось, потому что ты написал об этом. Я остановился на полдороги. Я написал. Ее лицо позеленело, пока она перелистывала блокнот. Что это? Она прижала блокнот к груди, как будто не хотела, чтобы я его читал. Думаю, Тома что-то с тобой сделал. Дай мне взглянуть. Наталья неохотно протянула мне блокнот, потом взъерошила копну своих волос. Я быстро перелистал страницы, проглядывая слова, которые написал ночью. Я исписал весь блокнот. Горлу немедленно подкатила тошнота, и тут же в голове стало пусто. Я рухнул на край кровати и выругался. Вот почему Томасу нужно было рассказать мне о документах при личной встрече. Я помахал блокнотом в воздухе. Зашелестела бумага, раскрывшееся от движения. Он хотел, чтобы я приехал к нему и был готов к встрече. Ублюдок подверг меня гипнозу. Я отшвырнул в сторону блокнот и вскочил. Томас был моим братом. Он был дядей моих сыновей. Они окажутся в его власти, если моя испорченная голова поймет, как себя исправить, потому что Джеймс захочет вернуться в Калифорнию. Я подошел к окну. Солнце прошло по небу уже 3/4 пути. Взгляд метнулся к часам у кровати. 3:45 пополудни. Я проспал весь день. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты стала их опекуном. Карлос, начала она, ты хочешь, чтобы Джулиан и Маркус оказались во власти таких людей? Я резко указал на блокнот. Разумеется, нет. А будет именно так. С этой семьей они будут отмечать праздники, с ней будут проводить летние месяцы. Эти люди захотят, чтобы мои сыновья работали в их бизнесе. Ты этого не знаешь. Это долбанная семейка Джеймса, Нат. Моя семья. Я ударил себя в грудь. Мой взгляд двинулся от Наталии к часам, потом к блокноту, прежде чем резко остановиться на стенном шкафу. Я протопал через комнату и вытащил свой чемодан. В ванной собрал свои вещи. Что ты делаешь? Собираю вещи. Я отправляюсь домой. Потом я вспомнил, что от меня воняет. Карлос. Я взял чистую одежду, снова схватил туалетные принадлежности и ушел в ванную. Карлос! Что? Бросил я с порога. Щеки Натальи порозовели. Здесь все непросто, Карлос, твердо сказала она. Я о твоих чувствах и о том, как ты относишься к Джеймсу и семье Доната. Что это значит? Ты слишком резко на них реагируешь. Это заслуженно, Нат. Мой брат подверг меня гипнозу против моей воли. Да, я понимаю, почему ты его ненавидишь. Но если дело касается твоих сыновей, ты готов на все, чтобы обеспечить их безопасность. Это свойственно всем людям и мне, как отцу. Не каждый отец чувствует это. Иначе в мире было бы куда меньше случаев насилия и брошенных детей. Я поправил одежду, которую держал под мышкой. К чему ты ведешь? Тебе не приходило в голову, что Джеймс чувствовал то же самое по отношению к своей семье? Старший брат едва не изнасиловал его невесту. Ты рассказывал мне о том, что Эми тебе снилась до того, как ты узнал, кто она такая, и ты испытывал ужас из-за того, что ты не мог защитить ее, Не уезжай, пока не узнаешь о Джеймсе, потому что если ты всегда был похож на себя сегодняшнего, а я в это верю, Джеймс пожертвовал бы собственной жизнью, только бы Джулиан и Маркус были в безопасности.